Прохор Залепин закончил войну в Кракове с двумя орденами боевого красного знамени на груди, но годом позже был арестован по доносу и расстрелян. Сергей Шуганов был отправлен в лагеря сразу после освобождения Белоруссии. Отсидев 12 лет, вернулся в родные края и стал егерем. Деревенский дурак Соломон Королицый так и жил в Спорове, пока не умер сам от усталости. Последнее его убеждение состояло в том, что любая общественно-политическая и экономическая система привела бы народ Спорова к процветанию, если бы дать ей время вызреть и настояться. А беда споровцев, что они бросают на полпути одну идею и хватаются за другую, чтобы ее бросить на полпути и ухватиться за третью. Потому всегда пьют недобродившее вино, едят кислые яблоки и бьют худую утку, не нагулявшую жир. Квинтэссенцию своего учения Королицый излагал в виде короткого анекдота. «Хочешь вчерашний борщ? Приходи завтра». Эту фразу он твердил каждому встречному поперечному. Только перед самой смертью он изменил себе и сказал стоявшим над ним фельдшеру со священником: «Приходите вчера», с чем и испустил дух. Франц Балалаев собрался после войны вернуться домой, но уехал не в Чечено-Ингушетию, которая тогда уже вся переехала в Казахстан, а почему-то в Ленинград. Говорят, он сильно сдружился с Демьяном Фундуковым, у которого потом все было хорошо. Воевал в кавалерии, покорил Европу, освободил славян на Балканах и вступил в переписку с домом Романовых, после чего от плана вернуть их на российский трон отказался. Итальянца, как положено, отправили в лагерь для военнопленных. Он вместе с пленными немцами строил русский город Северодвинск и отморозил себе... Да ладно, хорошо, руки и ноги целы остались. Через несколько лет он смог вернуться в родную Италию. Под ласковым южным солнцем все отмороженное в холодной России у него согрелось и ожило. Итальянец женился и родил 5 детей. Он навсегда запомнил Споровскую республику и ту важную роль, которую он лично сыграл в ее необыкновенной истории. Бывший летчик прожил длинную и интересную жизнь, но никогда больше не случалось в его судьбе таких важных событий и таких великих поступков. Часто он думал, что годы, проведенные в Спорове, были самыми счастливыми в его жизни. И это понятно, ведь это были годы его молодости. Он любил рассказывать своим детям о тех удивительных временах, а дети любили его слушать. Потом он рассказывал те же самые истории внукам, и внуки тоже слушали. А вот правнукам россказни старого чудака показались неинтересными. Новые итальянские тинейджеры даже не знали, что была такая война на Востоке. Они думали, что всех фашистов убили американские рейнджеры, которые спасали рядового Райана. Тогда итальянец записал свои воспоминания и издал в Италии книги мемуаров «Репаблика Спорова». Когда Михаил Лапоть позвонил итальянцу в Неаполь и сказал, что умерла супруга, итальянец бросил все и прилетел в Беларусь. Он успел на похороны и стоял у гроба вместе с вдовцом. Оба старика плакали. Перед отъездом итальянец подарил споровцам несколько экземпляров своей книги, по одному для каждого из двух краеведческих музеев. Один школе, один сельсовету, один правлению артели Сполохи, просто Сполохи. Один клубу, который построили отдельно от церкви. Один церкви, которую построили отдельно от клуба. В прежнее здание церкви клуба в апреле 44-го угодила немецкая бомба. Дилемма снялась сама собой. И последний экземпляр лично Михе. Завершая свое исследование, я пришел к выводу, что книга итальянца и послужила основным источником всех достоверных сведений о республике Спорова. А что касается разногласий и противоречий, то это легко объясняется различными версиями перевода. Спорова, сентябрь, Санкт-Петербург, декабрь 2008 года. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг apkul.ru.